«Дайте ему маринованного щенка по-китайски», – посоветовал Кузя. «Как ваше здоровье, Анна Матвеевна?» «А, и ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь. Проворный. А зачем шкурки на пол бросаешь?» «Что вы, Анна Матвеевна? Я, собственно, бросал их не на пол, а наоборот, в потолок. Но земное притяжение, сами понимаете, деваться некуда. Эко язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак?» «Анна Матвеевна», – простонал меценат, зарывая кудлатую голову в подушки. «Неужели опять яйца всмятку, котлеты, цыплята? Надоело. Тоска, мрак. Знаете что? Дайте нам свежие икорки, семги, коньяку, да сварите нам уху, что ли. И также, знаете что? Тащите все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим этакий пикничок. В гостиной то, на ковре? Безобразие какое!» «Анна Матвеевна», — сказал мотылек, поднимаясь с ковра и приставляя палец к носу, «мы призваны в мир разрушать традиции и создавать новые пути». «Ты не смей старухе такие слова говорить. То-то ты весь в морщины пошел. Взять бы утюг хороший, да разгладить». «Боже вас сохрани», — лениво сказал Кузя, вытирая апельсиновый сок на пальцах подкладкой пиджака. «Его морщины нельзя разглаживать». «Почему?» — с любопытством осведомился меценат, предвидя новую игру вялого Кузиного ума. «А как же? Знаете, кто такой мотылек? Это человек-мухоловка. В летний зной незаменимо. Гений по ловле мух. Сидит он, расправив морщины, и ждет. Мухи и рассядутся у него на лице. Вдруг трах! Сожмет сразу лицо, мух 20 в складках и застрянут. Сидит потом и извлекает их полураздавленных из морщин, бросая в пепельницу. «Тьфу!» – негодующе плюнула старуха, скрываясь за дверью. Громкий смех заглушил стук сердито захлопнутой двери. Глава вторая. Первое развлечение. Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног. И, крутясь точно степной вихрь, влетел высокий атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша. «Вот и телохранителя черт принес», — скорбно заметил Кузя. «Прощай теперь 2/3 завтрака». «Удивительно!» – промямлил мотылек. «У этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка, но насчет свежей икры и мартелевского коньяку – деликатнейшее чутье испанской ищейки». «Так-то вы меня принимаете, лизоблюды!» – загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф. «А я все стараюсь. Ночей для вас не сплю». «Телохранитель», — жалобно попросил Кузя, — «сними меня. Я больше не буду». «Сиди, телохранитель. Я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня. У тебя тело греческого бога». Новакович самодовольно усмехнулся и как перышко снял Кузю со шкафа. «Тело греческого бога», — добавил Кузя, прячась за кресло, — «а мозги, как греческая губка». Раздался писк мыши в могучих кошачьих лапах. Снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф. «Меценат!» — прогремел Новакович. «Вы скучаете?» «Очень, ты же видишь. У этих двух слизняков нет никакой фантазии». «Меценат! Можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей?» Потом: «Нет, эти денежки мои кровные. Предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дома, сажусь в экипаж, в трамвай», как эхо отозвался с высоты Кузя. «Ну, в трамвай, это не важно. Подкатываю к ресторану, называемому харчевней», поправил Кузя. «Что? Ну, такое, знаете, кафе одно тут.